Глава 42. Эрика. Не знаю, хорошо это или плохо, но самый полезный навык, который я приобрела за годы работы в риэлторском бизнесе, это умение оценивать объект в считанные секунды. А за этой парой я наблюдаю уже несколько дней. Хорошо одетые мужчины и женщины сидят в кофейне напротив меня, у окна. Им, я думаю, лет по 40 с чем-то, и они любят друг друга. Это видно потому, как он проводит пальцем по ее волосам, гладит ее шею, и потому, как она с улыбкой смотрит ему вслед, когда он идет к прилавку, чтобы взять ей еще одну чашечку чаю. Каждое утро они здороваются со мной и вообще не стесняются заговаривать с незнакомыми людьми. Сам этот факт, как и манера их речи, свидетельствует о том, что они приехали со Среднего Запада. На туристов они не похожи. Но вчера на их столике была разложена карта, а сегодня они, усевшись рядышком, смотрят в ноутбук. Ищут квартиру, я в этом уверена. Впервые после того, как я бессовестно обобрала Эмили, у меня появилось желание продавать недвижимость. Только теперь я хочу иметь дело не с миллиардерами, чьих имен даже не знаю, а с такими людьми, как эти двое, которые недавно приехали в город и ищут дом своей мечты. Я наверняка смогла бы подобрать для них то, что им понравится. Мысленно прикидываю, каким требованиям должно соответствовать их жилье. Возможно, они и сами пока не осознают некоторых своих потребностей. Пара в хорошей физической форме. Значит, желательно найти место поближе к парку. Одеты они стильно, хотя и без претензий. Значит, нужно что-то достаточно эффектное, но традиционное. Например, квартира в старинном доме с красивым видом. Сердце начинает биться чаще. Вот почему я в свое время заинтересовалась риэлторским бизнесом. Подхожу к столику, где сидит пара, и представляюсь, предварительно выудив из сумочки визитку. «Здравствуйте. Вы, наверное, ищете недвижимость». «Да», — отвечает женщина. «Мы недавно приехали сюда из Иллинойса». Мужчина указывает на нее. «Перед вами новая заведующая хирургическим отделением больницы Ленокс Хилла». «Поздравляю. Подыскиваете квартиру?» «Да, цены, надо сказать, кусаются», — говорит мужчина с улыбкой. «А вы, случайно, не риэлтор?» «Риэлтор». Смеюсь я и кладу на стол визитку. «Но я вам советую обратиться к Эмили Ланге. Ее агентство лучшее в своем секторе. Она вам обязательно поможет». Этот мой жест широким не назовешь. Я не возмещаю Эмили и малой доли того ущерба, который ей причинила. Даже если пара из Иллинойса действительно купит у нее квартиру, комиссия будет ничтожной в сравнении с тем, что я получила за Fairview. Но, как сказал мой отец, нужно с чего-то начинать. У меня на душе становится чуточку легче. В 4 часа я возвращаюсь домой из художественной студии. Первое 3-часовое занятие прошло на одном дыхании. Я записалась на следующее. И почему, интересно, мы так часто отказываемся от того, что дарит нам радость? Зачем заполняем свои дни стрессом и чувством неопределенности? Вальсируя по холлу с альбомом и карандашами, я слышу телефонный звонок. Это Том. «Привет!» «Привет, я в Штатах». «Он рядом, в 4 часах езды. Как вы выступили на семинаре?» «Пожалуй, на B с плюсом или, может быть, на A с минусом». «Значит, на A с плюсом. Наверняка вы очень строго ставите оценки. Я был рад повидаться со старыми друзьями. А как дела у вас? Как прошел день?» «Только что вернулась из студии, которую вы мне посоветовали». Улыбаюсь я, плечом прижимая телефон к уху. «Еще раз спасибо вам. Мне очень понравилось занятие. Открываю альбом и смотрю на незаконченный набросок. Мы с Энни и Кристин». Внизу я крошечными буквами подписала. «Семья — это люди, которые могут тебя отпустить, но только физически». Так говорила моя бабушка. «Я рад. А еще у меня, знаете, какая новость?» «Интервью «Нью-Йорк Таймс» все-таки состоится. Я думала, что они меня кем-нибудь заменят, когда узнают, что я ушла от Локвуда. Но нет, в воскресенье приедут». «Отлично! А поддержка вам не нужна? Я буду еще здесь». «Если под этим предлогом можно с вами встретиться, то я бы с радостью», — говорит Том. Его голос звучит на две трети шутливо, на треть — серьезно. В последние недели он не заговаривал о встрече, поэтому я растерялась. Секунды тикают, а я безрезультатно пытаюсь придумать остроумный ответ, который разрядил бы обстановку. «Эрика, послушайте, мне кажется, я вас пугаю. Может быть, тяну вас куда-то, куда вы боитесь идти?» «Я хочу закричать. Да черт возьми, ты пугаешь меня еще как!» Я развелась 8 лет назад и с тех пор не имела дела с мужчинами. Мимолетный флирт с Кертисом закончился катастрофой, потому что как бы я ни старалась двигаться дальше и жить настоящим, прошлое все еще держит меня в тисках. «Видите ли», — продолжает Том, — «вы мне нравитесь. Вы первый человек, с которым я смог по-настоящему разговаривать после того, как погибла Гвен. Если я знаю, что вечером услышу ваш голос, весь день для меня становится немножко счастливее. Меня охватывает непреодолимое желание, желание встретиться с этим человеком, который помог мне сохранить хотя бы опосредованную связь с Энни и стал моим близким другом. Могу ли я надеяться на то, что он примет меня при всех моих недостатках, хотя их у меня, пожалуй, больше, чем достоинств? Хватит ли у меня смелости раскрыть свое заржавелое сердце, зная, что оно может разбиться? Энни хочет, чтобы я вернулась к жизни. Отпусти свои страхи», — мысленно повторяю я. А сама сомневаюсь, смогу ли, наконец я говорю. «В воскресенье мне помощь не нужна». «Понимаю», — отвечает Том. Сжав телефон в потной ладони, я прибавляю. «Но я бы хотела встретиться с вами в субботу, если вы свободны». Как только я кладу трубку, мне становится нехорошо. Что я натворила? Завтра я ужину с работодателем дочери, а она об этом даже не подозревает. Если Энни узнает, ей станет ясно. Я из-под тишка за ней следила. Естественно, она обидится. Подойдя к ноутбуку, я пишу ей на электронную почту. Это мое единственное средство связи с дочкой. Хотя, конечно, не факт, что она читает мои письма. Копию отправляю чуду. «Здравствуй, милая. Мне нужно кое-что тебе сказать. Я прошу тебя сделать исключение и поговорить со мной. Пожалуйста, давай свяжемся в FaceTime или в Skype. Есть один очень важный разговор». Я прикусываю губу. Энни подумает, что у меня есть новости о Кристин, а это не так. Чтобы не поступить нечестно, я прибавляю. «К твоей сестре это отношение не имеет. Люблю тебя, как киска сливок миску. Мама».